Глава 36. Когда стало понятно, что здесь и сейчас вопрос в любом случае не решится, Полина все-таки оставила в покое Дурата. Тот отправился разбираться с остальными участниками процесса под хмурым взглядом вождя. «Позор на твою седую голову, Дурат! Позор на все племя, если мы не выполним уговор!» Урха погрозил уходящему своим огромным кулаком, отчего бедолага даже присел и прибавил шага. «Не гневайся, вождь! Дурат служит тебе верой и правдой не первый год. Все совершают ошибки». Даррен похлопал вождя по плечу. «Племя Красной Земли не должно терять свою репутацию из-за того, что кто-то не проследил за бумагами». Сурово отозвался Урха, но после повернулся к Поле, смягчаясь. «А твой цветочек заслужил уважение». В довершение он дважды стукнул себя по груди. Не зная, как правильно ответить на такое заявление, девушка просто кивнула в знак признательности. «Приглашаю разделить с нами трапезу», — великодушно предложил вождь. Все вместе они покинули шатер. Трапеза у орков оказалась не слишком замысловатой. Их привели к большому костру, где уже сидели на скамьях Тисай, Райст и Кари. Последняя, впрочем, выглядела так, словно прямо перед ней кто-то разлил зловонную жижу. Нимфа явно была недовольна и то и дело морщила носик. Усадив Даррена и Полину по левую руку, вождь хлопнул в ладоши. Тотчас орки-женщины, отличимые от мужчин разве что одеждой, на груди у них тоже были повязки, принялись разносить еду в больших деревянных плошках. Поле, как и всем, досталась порция. «Мясо песчаного ящера и корни бартата», — пояснила орчиха, что принесла ей угощение. «Вкусно!» Она продолжала стоять перед Полей, явно чего-то ожидая. Девушка покосилась на сидящего рядом Даррена. Тот полез в отданную ему миску прямо руками, выудил оттуда кусок мяса и, словно так и надо, закинул в рот. Полина с тоской подумала, что даже не помыла руки после пыльных свитков местного бухгалтера, безнадежно обтерла пальцы о подол платья и последовала примеру дракона. Мясо оказалось и правда вкусным, нежным, хотя и суховатым, с явным пряным привкусом и едва заметно сладковатым. Проживав, Поле улыбнулась орчихе. «Спасибо, и правда вкусно». Та, по-видимому, получив желаемое, довольно кивнула и отправилась дальше. «Съесть придется все, иначе обидится», — шепнул Даррен едва слышно. «Я руки не мыла», — с тоской призналась Полина. «Не переживай, здесь их никто не моет», — сообщил Даррен, отчего девушка едва не подавилась. Дракону пришлось похлопать ее по спине. «Даже те, кто готовит?» — без особой надежды спросила она, на что Веймар неопределенно пожал плечами. «Как там говорят в твоем мире? Больше грязи шире морда». Настроению дракона можно было позавидовать, так что не переживай, цветочек. Трапеза плавно перетекла в празднество. Им принесли орочью брагу, от которой Полина еще долго приходила в себя. Орки-то пили ее точно воду, а у нее самой от первого же глотка едва все внутренности не выжгло, на глазах даже слезы выступили. «Какой, однако, нежный цветочек!» — рассмеялся вождь, на что Полина ответила суровым взглядом. «Полина Александровна!» — протянул Даррен, предчувствуя беду. Но прежде чем успел хоть что-то предпринять, Поля, дабы поддержать свою репутацию, осушила бокал в один присест. Прямо залпом. Ощущения при этом были воистину непередаваемы. Она, в принципе, редко пила алкоголь, а такой крепкий, наверное, вообще никогда. «То-то же!» — хохотнул вождь, отворачиваясь в другую сторону, к одному из подошедших. «Даррен!» — сдавленно просипела Полина, хватая дракона за рукав. Тот, осуждающе качая головой, склонился к ней. «Я сейчас помру». «Держите лицо, Полина Александровна, раз уж взялись», — усмехнулся дракон и поднялся со скамьи. «Даррен!» — пропищала Поля тому вслед, но тут снова к ней обратился вождь, и пришлось кивать на его рассказы. Впрочем, Веймар вернулся быстро, неся в руках какие-то красноватые продолговатые плоды. Заняв свое место, он протянул один из них Поле, второй оставил себе. Не глядя на девушку, отвечая что-то Урхе, дракон разломил плод надвое, вывернул мякотью наружу и съел ее. Поля последовала примеру, с наслаждением отмечая, что мякоть этого фрукта приятно холодит и смывает с языка привкус браги. Атомная война в желудке тоже сразу стихла. В этот миг Поля была готова прямо при всех расцеловать Даррена. Ощущение блаженства затопило с головой. Они остались в поселении до глубокой ночи. Поля в основном слушала разговоры, но практически не принимала в них участия. Крету, как представительницу лесного народа, определили в один из шатров отдыхать. Поле тоже предлагали, но та отказалась. Было интересно наблюдать за столь отличными от нее самой, как внешне, так и в быту, существами. А еще, признаться, ей было приятно просто находиться рядом с Веймаром, слушать, как он общается с вождем и его приближенными. Орк явно относился к синему дракону с большим уважением, как и другие члены племени, не обделяли вниманием и Райста. Похоже, орки в принципе относились к драконам с почтением. Уже за полночь, когда Полина откровенно клевала носом, Веймар сообщил, что им пора в путь. Тепло распрощавшись с вождем и заручившись его обещанием лично разобраться с возведением порталов, вся делегация выстроилась возле каменной арки. Преодолев переход, они снова расселись по местам. Даррен и Райст верхом впереди, Карри в своей карете, Поля в опустевшей повозке и Тисай в конце процессии. Покачивание быстро сморило и так утомленную прошедшими сутками Полину. «Мы будем у следующего портала к рассвету», — заметив, что девушка едва держится, проговорил Тисай. «Можешь пока отдохнуть». Угукнув, она растянулась на досках повозки и вскоре задремала. «Полина Александровна, не хотелось бы прерывать ваш сладкий сон», — голос Райстлина звучал совсем рядом, — «но мне придется». Ее вдруг оторвали от пола. Полина непроизвольно вцепилась в первое, что попало под руку, и оторопело заморгала. «Какая крепкая хватка!» — послышалась в ответ сдавленно. Поля перевела взгляд и обнаружила, что буквально душит рыжего дракона его же воротом. «Премного благодарен», — с облегчением сообщил Райст. Вместе со своей ношей мужчина соскочил из повозки на землю. На улице уже было светло, Полине пришлось прищуриться от бьющих по глазам солнечных лучей. Ее поставили на ноги. «Мы уже прошли портал», — с удивлением оглядываясь на окружающую их зелень, спросила девушка. «Да, и даже пересекли границу шепчущего леса. Даррен повел карету к отцу. Им есть что обсудить. Тисай я только что отпустил, а для тебя приготовили гостевые покои». Он указал рукой куда-то за спину девушки. Обернувшись, она обнаружила перед собой двух хорошеньких нимфочек. Те улыбнулись и почтительно поклонились. «Рады будем сопровождать госпожу», — в унисон проговорили они. Похожие друг на друга, точно две капли воды, они были облачены в изящные летящие платья. Зеленого цвета волосы с вплетенными в них бутонами и стеклянными бусинами волнами не спадали по плечам и спине. Как у Жозе, их кожа имела зеленоватый оттенок. «До обеда ты можешь отдохнуть», — пояснил ей Райст. «Даррен пришлет кого-нибудь за тобой». Кивнув, Полина отправилась за своими провожатыми. Шепчущий лес оказался вовсе не таким, каким представляла его себе Поля по мельком прочитанным справочникам. Почему-то она решила, что это будет мрачное и тенистое место, но здесь, напротив, оказалось светло и ярко. Солнечные лучи, просвечивая через листву, создавали какой-то особый зеленый свет. Пение птиц оглашало округу. Под ногами стелилась мягкая трава, отчего шаги казались беззвучными. Деревья сами расступались на их пути. Вот вроде стена впереди, а раз — и расступились каким-то совершенно непостижимым образом. Точно само пространство раздвигалось, давая им дорогу. Они вышли к корням огромного дерева. Пожалуй, оно могло бы поспорить в объемах с самим поместьем Даррена. Вкруг него спиралью нависала лестница, а в стороне уходило множество подвесных мостиков, что вели к другим деревьям, не столь величественным, но все же древним даже на вид. «Рады приветствовать вас в нашем доме». Нимфочки расступились и одновременно указали ей рукой на проход в корнях дерева. Полина прошла вперед, не уставая удивляться. Может быть, ей все это снится? Она слышала, что нимфы живут в деревьях, но чтобы вот в таких... Их город или деревня... В общем, место их обитания походило скорее на поселение эльфов или еще какого-то величественного народа. Впрочем, а чем нимфы невеличественны? В этих странных размышлениях Полина поднялась по указанной лестнице, уже будучи внутри дерева. Узкие переходы расходились здесь в разные стороны, как туннели с маленькими окошками наружу, словно их выили огромные жуки. Ее привели к узкой резной двери. «Это ваши покои на время пребывания в нашем доме», — все так же хором сообщили нимфы. «Если что-то понадобится, просто потяните за веревочку». Они указали на нить рядом с дверью с колечком на конце. Другой ее конец уходил куда-то в стену. «Ваши вещи уже здесь». Они указали на сундук, стоявший в изножье постели. Сама кровать тоже вся была сплетена из кривых ветвей, хотя матрасы и все остальное на ней было вполне человеческим. «Спасибо», — улыбнулась Поля. Девушки кивнули и вышли из комнаты, притворив за собой дверь. «Невероятно! Еще вчера она была дома у дракона, ночью в деревне орков, а сейчас в настоящем дереве нимф».